Глава 11. Любой ценой. Взгляды всей этой толпы и нашего класса, и игроков школьной команды устремляются на меня. «Она?» — удивленным хором отзываются девчонки. «Кто это вообще?» — не догоняют футболисты. «А почему именно Блошка?» — влезает со своим вопросом любопытный Рогов. «Почему бы и нет?» — хмыкает Бессонов. «Нет, серьезно, почему?» «Потому что мне так захотелось», — лениво отзывается он. «Ясно?» У Бессонова тон избалованного мажора. И если бы я своими глазами не видела сегодня, как он выкладывается на тренировке, то была бы уверена, что этот человек в жизни и пальцем не шевельнул для того, чтобы что-то получить. Потому что ему все доставалось просто так. «Бес», — томно зовет его Настя. «А давай лучше я тебя попрошу». «Хорошо, попрошу. Наедине. Тебе понравится. Хочешь?» «Охренеть!» — выдыхают с завистью наши парни. А пацаны из школьной команды громко свистят и облапывают красивую Настину фигуру откровенными взглядами. Но Бессонов даже не смотрит в ее сторону. Взгляд его темных глаз прикован ко мне. Вот только мне от этого внимания, направленного на меня, ужасно неуютно. Мало того, что он выставил меня на посмешище, так еще и вещи его лежат рядом со мной на скамейке. «Покарауль», — сказал он мне, когда бросил их около меня. «Совсем обнаглел. Я ему что, собака, чтобы его барахло охранять? Лично я ничего не собираюсь говорить. Отрезаю я». «Уверена, Блошка?» С легкой насмешкой тянет Бессонов. «Подумай хорошенько, что важнее, твоя гордость или честь школы? А как она должна попросить?» Вдруг вылезает с практичным вопросом белобрысый пацан из футбольной команды, по виду как будто бы капитан. «Что-то сказать специальное, на колени там встать или как? Еще чего?» Вспыхиваю я и резко поднимаюсь со скамейки. «Тебе хочется, ты и вставай перед ним на колени. Можешь еще ноги ему поцеловать или ботинки облизать, если так нравится унижаться. Ну ты не путай, чё несёшь? Что думаю?» Отрезаю я и оглядываюсь, ища взглядом физкультурника. Может, хоть сейчас он прекратит весь этот балаган? Но, к моему огромному сожалению, Валерий Петрович вообще стоит на другом конце площадки и собирает оставшиеся после урока яркие пластмассовые конусы, которыми он разграничивал дистанцию для бега. «Слышь, Блохина, ну реально жалко тебе. Переломишься или чё?» Недовольно бросает мне Никита Коломазов. «Рот открой, попроси, да и все. Сложно, что ли? Там победителю на следующий год нормальное футбольное поле обещают сделать за счет областного бюджета». Вдруг грустно говорит тот самый белобрысый пацан и тяжело вздыхает. «С искусственным покрытием. А не ту фигню, на которой мы сейчас играем. Да, было бы круто выиграть. Блохина, кончай ломаться уже!» «Значит, вы считаете, что будет честно, если команда нашей школы выиграет?» Холодно спрашиваю я. «На вашей стороне будет профессиональный игрок, а в остальных командах будут играть такие же обычные ученики, как и вы. Они будут пытаться справиться своими силами и, конечно, проиграют. Что в этом хорошего?» «А что плохого в победе?» — резко спрашивает Бессонов. «Победе, полученной таким образом, все плохо», — упрямо говорю я. «По-моему, это просто отвратительно и нечестно. Какая разница, каким способом ты победил?» — напирает он. «Есть разница», — отчеканиваю я. «И мне очень жаль, что ты эту разницу не видишь». Я обвожу взглядом внезапно притихших ребят и добавляю. «Хотите, чтобы я попросила?» «Отлично. Я прошу. Я очень прошу Бессонова не ехать на эти соревнования и не позорить нашу школу нечестной игрой». Тут поднимается такой крик, что у меня едва уши не закладывает. В этом шуме точно звучит мое имя, и, судя по перекошенным от злости лицам, ничего приятного про меня не говорят. Так что, может быть, и хорошо, что я не могу разобрать четко слова. Скорее всего, мне бы они не понравились. Темные брови Бессонова сдвигаются, поперек лба образуется маленькая вертикальная морщинка, а во взгляде появляется уже знакомое мне упрямое выражение. Выражение, означающее, что он будет идти напролом. «Ну что ж, Блошка», — говорит он, прищурившись. «Ты просто не оставляешь мне выбора. Придется поехать на соревнования и принести нашей школе эту мерзкую, отвратительную победу. Ведь капец как ужасно будет, если наши пацаны смогут гонять мяч по нормальному покрытию, правда?» «Как ты ее? С восхищением вопит Уточкин. Ты поедешь? Без базара поедешь. Ура! Бес едет с нами! Охренеть! Просто охренеть! Теперь мы всех сделаем! Бес, ты такой крутой! Визжит Настя. Злость и обида подступают к самому горлу. Мне не хочется никому из них отвечать. Ну почему? Почему все так? Почему Бессонов опять выставил меня какой-то злодейкой? Как у него так получается, что он буквально парой фраз мгновенно настраивает всех против меня? Теперь все ведут себя так, как будто я лично хочу нашей школе плохого. А я просто не люблю несправедливость. Я считаю, что играть надо честно. И вести себя надо честно. Всегда. Я иду обратно к школе, когда меня вдруг окликает Бессонов. «Блошка!» Я слышу его, но не оборачиваюсь, хотя машинально замедляю шаг. «Блошка!» Не унимается он. «Эту победу мы посвятим тебе». И тут я не выдерживаю и говорю то, о чем потом пожалею. Очень пожалею. «От всей души желаю вам проиграть!» Вырывается у меня, и уже в следующую секунду я понимаю, как ужасно это прозвучало. «Серьезно?» — присвистывает Бессонов. «Ну охренеть теперь!» «Нет», — бормочу я. «Я не в том смысле, я... Я ведь не желаю проигрыша нашей школе и нашей команде. Я всего лишь не хочу нечестной победы». Но, кажется, никто этого не понимает, потому что все тут же начинают орать на меня, и я теряюсь. Вместо того, чтобы что-то объяснять им, я просто отворачиваюсь и быстрыми шагами, насколько мне это позволяет коленка, ухожу. Практически сбегаю. У меня внутри полный кавардак. Я вроде бы права, но как будто и не права. С одной стороны, это же хорошо, что Бессонов наконец включился в жизнь школы и хочет приносить ей пользу, а с другой... Ведь не так это надо делать. Не так, чтобы за счет того, что он профессиональный спортсмен, обгонять другие команды. Сидя на последнем уроке, я с неприятным чувством понимаю, что теперь пропасть между мной и остальным классом стало еще глубже. Даже тем, кто не был на физре, рассказали о моих словах. И теперь все без исключения смотрят на меня так, будто я их кровный враг. Место рядом со мной пустует. Ох, поскорее бы Аля выздоровела. Я уже устала от этого тотального игнора. «А где бес?» — опять спрашивает кто-то. Мне кажется, за последнюю неделю это самый популярный вопрос в нашем классе. «Он на площадке». «Учит этих недоумков, как правильно в футбол играть», — снисходительно говорит Настя, а потом мечтательно вздыхает. «Если бы не тест сейчас, я бы точно прогуляла и пошла смотреть». «Бес просто очумительно смотрится с мячом. Скажите же, девочки, вообще умереть можно. Можно после урока пойти. Надеюсь, они еще будут там играть». «Ой, да, хоть бы, хоть бы». «И действительно». Когда уроки заканчиваются, и весь наш класс ломится туда, где уже и так тусит большая часть школы, я иду домой мимо стадиона и краем глаза вижу белую майку и смуглые плечи Бессонова. Он что-то объясняет остальным игрокам, а те стоят кругом и преданно заглядывают ему в рот. Неужели он и правда собирается ехать на эти соревнования? Ему самому не стыдно? И не унизительно будет побеждать этих ребят? Это же то же самое, как мне сейчас прийти в детский садик и гордиться тем, что я лучше всех умею читать и считать. Надеюсь, он все же передумает. Мне как будто не хочется в нем разочаровываться. На следующие два дня учеба в школе практически замирает, потому что все, кто может, прогуливают уроки и торчат на спортивной площадке. Смотрят на Бессонова, который, как самый суровый на свете тренер, гоняет нашу школьную команду. Я не смотрю в его сторону, а он не смотрит в мою. Не то чтобы я специально за этим следила, просто в этом уверена. А как иначе? Нас с ним в любом случае ничего не связывало. А в пятницу Бессонов вдруг заваливается к нам в класс прямо посреди четвертого урока. Наша пожилая преподавательница химии только горестно вздыхает, но замечания ему не делает. «У меня тут дело», — говорит он. «Важное?» — спрашивает она. «Очень». Ослепительно улыбается ей Бессонов. «Ну, решайте, раз важное. Я тогда пойду, у меня ваш урок как раз последний». Не торопясь, она сгребает вещи со стола в большую потертую сумку и выплывает из кабинета. Едва за ней закрывается дверь, как Бессонов тут же командует. «Так, народ, Сейчас все хватаем шмотки, отрываем задницы от стула и едем на эти соревнования, ясно? Нашей команде нужна поддержка. Сейчас? Прямо сейчас. Матч через 2 часа начнется. А как мы поедем? Занудно спрашивает Уточкин. Соревнования в соседнем городе будут проходить, а до него целый час ехать на рейсовом. Я заказал на вас автобус. Он стоит за школой, около супермаркета. Повисает пауза, а потом класс взрывается такими яростными и радостными криками, что я на мгновение глохну. Сама я в это время быстро думаю про то, что у нас после русского. Сегодня пятница, значит, география, которой опять не будет, скорее всего. А потом... потом история. История — это важно. Алена Денисовна говорила, что сегодня будет итоговый урок. Обещала приготовить что-то интересное на завершение курса. А мы должны были принести маленькие доклады по значимым событиям 20 века. Некрасиво будет уйти. «Стойте!» Я вскакиваю и выбегаю перед доской. «Никто никуда не едет! У нас сегодня заключительный урок истории, там будут доклады и...» Окончание моей фразы тонет в смехе и выкриках. «Совсем дура, что ли, Блохина? Кому нахрен твоя история сдалась? Мы, 11-й класс, что они нам сделают? Там уже все выставили в журнал». «Не выставили же? Да пофиг, у меня все равно 3. «Народ», — весело перекрикивает их бес. «Давайте в темпе, автобус уже ждет». Все тут же подхватывают вещи и бегут к выходу, едва не снеся двери и меня. Я оказываюсь оттеснённой куда-то к учительскому столу и просто стою с ужасом, глядя на всю эту вакханалию. Через пару минут в классе остаюсь только я. И Бессонов. Он стоит, сунув руки в карманы, ослепительно красивый и уверенный в себе. Сегодня на нем свободная светлая футболка и короткие шорты, открывающие смуглые сильные ноги. Он выглядит так, будто сошел с какого-нибудь спортивного плаката. «Поехали, Блошка», — помолчав, говорит Бессонов. «Не выёживайся. Все уже поняли, какая ты умница и отличница. Можешь уже расслабить булки и скататься с нами».